Андрей Левкин. Хоть подпишу шиншин, а все же выйдет фет. Афанасий Афанасьевич Фет. 1820-1892. О нем часто говорят, как о двух людях в одном теле. Мол, жили-были в нем поэт Фет и помещик Шиншин. Поэт Фет писал удивительные стихотворения, выражавшие тончайшие чувства, а помещик Шиншин был консерватором и самодуром. Разница между Фетом и Шиншиным прежде всего и бросалась в глаза биографам и критикам. Так часто бывает, когда сложные вещи хотят объяснить просто. А что проще, чем представить Фета чуть ли не бесплотным существом, посетившим этот мир затем, чтобы описать такие движения души, которых обычный человек и почувствовать-то не может? Вот, например, помещик Шиншин никогда бы не смог. Но ведь Фет и Шиншин как-то все же уживались в одном человеке. «Жизнь моя — самый сложный роман», — с горечью заметил сам он в одном из писем. И завязка этого романа кроется уже в тайне появления на свет Фета Шиншина. Неизвестна ни точная дата его рождения, ни то, чьим именно сыном он был. В начале 1820 года в Германии в Дармштадте лечился 44-летний русский отставной офицер Афанасий Шиншин, богатый орловский помещик. В доме оберкригскомиссара Карла Беккера он познакомился с его дочерью, 22-летней Шарлоттой. Та была замужем за чиновником Иоганном Фетом, но в сентябре того же года вдруг уехала с Шиншиным в Россию. Фет — это точная транслитерация немецкой фамилии Фет. Сочетание ОЭ обычно передается русской буквой Ö, как, например, фамилии Гёте. Она уже была беременна, но обвенчалась с Шиншиным по православному обряду, став Елизаветой Петровной Шиншиной. Сын был записан в метриках Шиншиным, и до его 14 лет никаких проблем не возникало. Но в 1834 году орловские губернские власти зачем-то стали наводить справки о рождении Фета и браке его родителей. Возможно, был какой-то донос. Шиншин-старший испугался, что Афанасия запишут в незаконно рожденные, и увез его в Лифляндию, в город Верро, теперь это эстонский Выру. Мало того, он стал хлопотать перед немецкими родственниками о признании мальчика сыном умершего асессора Фета. Согласие было получено, хотя Иоганн Фет при жизни Афанасия никогда своим сыном не признавал. Так будущий поэт не попал в незаконно рожденные, но лишился сразу фамилии, дворянства и русского подданства, сделавшись гессендармштадтским подданным Афанасием Фетом. Утратил он и право наследовать родовое имение Шиншиных. Этим дело не ограничилось. До этой истории мальчик учился дома, там было неплохо. В книге «Ранние годы моей жизни» Фет напишет о том, что уже в детстве по рукописной книге познакомился с большинством первоклассных и второстепенных русских поэтов. В Выру ему пришлось учиться в немецкой школе-пансионе. Закончив ее через 3 года, в 1837-м, он приехал в Москву, провел полгода в пансионе профессора Погодина, готовясь к поступлению в университет, и в 1838-м поступил на юридический факультет. Однако уже в октябре перевелся на словесное отделение философского факультета. Поэтом он был уже тогда, отчего даже задержался в университете на 6 лет, не уложившись в положенные 4. Вместо того, чтобы ревностно ходить на лекции, я почти ежедневно писал новые стихи. К этому времени относится легенда, согласно которой на литературную работу Его благословил сам Николай Васильевич Гоголь, сказавший: «Это несомненное дарование». Первый сборник стихотворений Фета «Лирический пантеон» появился в 1840 году и даже получил одобрение Белинского. Это еще больше воодушевило дебютанта. Казалось бы, что Фету Белинский. Они совершенно по-разному относились к литературе, но все равно приятно же. Тогда обстоятельства были к Фету благосклонны. Он жил в доме друга, будущего поэта и критика Аполлона Григорьева. В его студенческом окружении был поэт Яков Полонский, историк Сергей Соловьев, философ Константин Кавелин. Стихотворения молодого поэта публиковались в самых популярных журналах. И, кстати, при одной из таких публикаций, журнал «Отечественные записки» 1842-го, из подписи под стихотворением исчезли две точки над буквой «Ё». Автор возражать не стал. Да и что тут поделаешь? С буквой «Ё» всегда проблемы, и фамилия немецкого адвоката превратилась в псевдоним русского поэта. Словом, к 1842 году в одном теле жили уже сразу три человека — Шиншин, Фет и Фет. И всех их ожидала совершенно разная участь. Окончив в 1844 году университет, Фет поступил нижним чином в один из провинциальных полков, расквартированных в Херсонской губернии. Зачем это ему, поэту? Да чтобы дослужиться до чина, дающего право на потомственное дворянство, и вернуть себе положение, утраченное в 14 лет. Российское гражданство он вскоре восстановил, а в 1853 году сумел даже добиться перевода в гвардейский полк, стоявший под Петербургом. Это был шанс продвинуться по службе. Но до дворянства так и не смог дослужиться. Императорские указы постоянно поднимали планку воинского звания, такое дворянство предоставлявшего. В 1858 году Фет покинул службу в чине штабс-ротмистра, тогда как дворянство давал в эту пору лишь полковничий чин. Но тут не то чтобы именно Фету как-то особо не повезло. Это довольно частая история. Человек ставит себе цель, чего-то постепенно добивается, но цель все время от него отползает. На этом невезении основано немало литературных сюжетов. Скажем, в «Уловке 22» американца Джозефа Хеллера, это вторая половина XX века, пилотов не отпускают домой, потому что командование все время увеличивает норму боевых вылетов, после которых миссия считается выполненной. В более позднем переводе на русский язык роман назывался «Поправка 22», примечание редактора. Выражение «coach 22» стало в лексике американцев фразеологизмом, которым характеризует всякое безвыходное положение, заведомо проигрышную ситуацию. Конечно, это было не так, что армейские годы оказались вырезанными из жизни Фета. Но в армии он очутился вне своей среды, и столичной, и литературной. Он почти перестал печататься, да и журналы стали обходиться без поэзии, читатели от нее отвернулись. Например, еще в Херсоне в 1847 году Фет получил цензурное разрешение на издание книги, но опубликовал ее только в 1850. В том же 1850 году произошла и трагедия, которую можно назвать кульминацией сложного романа жизни Фета. При пожаре погибла влюбленная в него и любимая им девушка Мария Лазич. Жениться он не мог, у него не было средств, а у девушки приданого. Как именно произошла трагедия, в точности неизвестно, да и наше ли это дело. Важно знать лишь, что Фет писал стихи, обращенные к Марии Лазич, в течение более чем 35 лет. И все они из лучших произведений поэта. Это и написанное в 1851 «В долгие ночи» и созданное десятилетия спустя, в 1887 Нет, я не изменил. До старости глубокой. А вот вопрос, с кем именно все это происходило? С поэтом Фетом? С человеком, который пошел в армию, чтобы вернуть себе имя Шиншина? С 70-летним уже Шиншиным? Возможно ли тут отделить одного от другого? Ну, а когда в 1853 году Фет перешел в гвардейский уланский полк, расквартированный близ Волхова, у него появилась возможность бывать в Петербурге. Там он сблизился с новой редакцией «Современника», главного российского журнала, Некрасовым, Тургеневым, Дружининым, Боткиным. В журнале стали регулярно появляться его статьи, обзоры, с 1854 года стихотворения. А Иван Тургенев вообще стал его литературным менеджером и редактором. Литература вернулась к Фету. Он вернулся в литературу. В 1858 году, выйдя в отставку, Фет поселился в Москве и стал заниматься уже только литературным творчеством. Согласно очередной легенде, за свои стихи он требовал от издателей неслыханную цену. Но ведь понятно, он в отставке. Права на наследство не восстановлены, источников дохода нет. Остается зарабатывать литературным трудом. Критики почему-то этого не поняли и принялись утверждать, что трудный жизненный путь выработал в нем мрачный взгляд на жизнь и общество, что его сердце ожесточили удары судьбы, а его стремление компенсировать свои социальные удары делало его тяжелым в общении человеком. Но эти оценки не касались стихов. Вот тут-то и сложилась легенда о двух людях в одном теле, о Фете и Шиншине. Правда или нет насчет его тяжелого характера, но воспринимали его именно так. Тут уж ничего не поделаешь. Требования неслыханной цены, впрочем, не помогали. С литературным заработком не складывалось. Поэзия Фета имела успех в литературных кругах. Однако число ценителей его творчества было слишком невелико, чтобы обеспечить прибыльные тиражи. А общество тогда предпочитало социальные темы. Широкой публике были ближе народники, шестидесятники, тот же Некрасов. Что остается Фету? Снова бросить все и начать строить жизнь заново, обеспечивать себя иными трудами? Тогда-то он и купил небольшое имение, хутор Степановку, в тех краях, где находились родовые поместья Шиншиных. Впрочем, сам он этот шаг объяснял иначе. Года за три до манифеста бездеятельная и дорогая городская жизнь стала сильно надоедать мне. Речь идет о манифесте 1861 года, отменившем в России крепостное право. Биографы приводят еще две причины. Появление разгромной статьи о переводах Фета, направленной против всех эстетических принципов поэта. И изменение воздуха жизни. Наступление утилитарной эпохи 1860-х годов. Как бы то ни было, но этот очередной крутой поворот биографии поэта позволил ему сохранить себя. Если для того, чтобы прокормиться литературным трудом, приходится прогибаться под изменчивый мир, идти вслед за вкусами читателей и издателей, то не честнее ли просто обеспечить себе материальную возможность писать так, как хочешь ты сам? Хозяином, кстати, он стал хорошим. Соседи его уважали, а в 1867 году даже избрали на должность мирового судьи. Эту должность Фет занимал 11 лет. И всем этим так увлекся, что почти перестал писать. Да и не только выражать свои чувства в стихах перестал, но и чувствовать стал, как будто иначе. Недаром так раздражался на помещика Шиншина Тургенев, бывший некогда единомышленником поэта Фета. Признаюсь, я не вижу, что может быть общего между мною и мировым судьею, который серьезно упрекает здоровенных мужиков, зачем они не отбили концом дуги печенок у пойманного вора. И даже хвастается этим, словно не понимает безобразия своих слов. Вновь стать Шиншиным Фету удалось лишь в 1873 году, когда после подачи очередного прошения он по высочайшему повелению получил право носить родовую фамилию. И только потом, только в конце 1870-х, потратив без малого 40 лет жизни на то, чтобы вернуть принадлежавшее ему по праву рождения имя и благосостояние, Фет снова стал заниматься литературным творчеством. И успел перевести все сочинения Горация и стихи многих других римских поэтов — Ювенала, Катулла, Вергилия, Марциала, Овидия, опубликовать полный перевод Фауста Гёте и перевод главного труда Шопенгауэра «Мир как воля и представление», написать несколько томов воспоминаний и, главное, сотни стихотворений, которые публиковал теперь не в журналах, а отдельными выпусками под общим названием «Вечерние огни». Первый — 1883, второй — 1885, третий — 1888, четвертый — 1891. Пятый выпуск Фет подготовил к печати, но издать уже не успел. Тиражом несколько сотен экземпляров. Одним словом, биография поэта Фета началась, по сути, именно тогда, когда счастливым финалом увенчался сложный роман жизни потомственного дворянина Шаншина. «Озирая обе половины моей жизни, можно убедиться, что в первой судьба с каждым шагом лишала меня последовательно всего, что казалось моим неотъемлемым достоянием», так полагал сам герой нашего рассказа. Но, возможно, все было именно наоборот. На обратный путь от гессендармштадтского подданного Фета к русскому помещику Шиншину ушли годы, отпущенные поэту Афанасию Фету. Недаром провел Фет столько времени за переводом философской работы Шопенгауэра. Ох, непраздным был для него вопрос о том, что же движет миром, воля или представление, что же важнее для человека, биография или судьба. В истории русской литературы Афанасий Фет числится крупнейшим поэтом из тех, кто выступал под лозунгом чистого искусства. К таковым причисляют еще Аполлона Майкова и Николая Щербину. Вечная красота природы и бесконечная сила любви и составляют главное содержание чистой лирики. Так определил это направление Владимир Соловьев. Эстетическая критика 1850-х годов, Дружинин, Боткин, Григорьев и другие, и пропагандировала Фета как певца вечных ценностей, абсолютной красоты. Звучит значительно, но во второй половине XIX столетия главным достоинством произведения искусства считалась социальная озабоченность, и потому стихотворение Фета многим из современников представлялись пустословием, никчемушными рассуждениями о любви и природе. Примерно так оценивали их и Добролюбов, и Писарев. Белинский, который после выхода первой книги стихотворений Фета заметил, что этот поэт много обещает, уже 3 года спустя писал иное. Я говорю: оно хорошо, но как же не стыдно тратить время и чернил на такие вздоры? Фета, впрочем, такое отношение к его творчеству только подзадоривало. Мне было бы оскорбительно, если бы большинство понимало и любило мои стихотворения. Это было бы только доказательством, что они низменны и плохи. Однако эти же критики обличали Фета еще и как певца крепостничества, который, дев в крепостном праве, видел только одни праздничные картины. Тут-то редактору и издателю Фета Ивану Тургеневу и пришло в голову противопоставить великого поэта Фета помещику и публицисту Шиншину, закоренелому и остервенелому крепостнику, консерватору и поручику старого закала. Конечно, Тургеневу с его отцами и детьми, с его Базаровым, всегда желавшим быть в струе, надо было оправдаться перед обществом, почему он возится с Фетом и издает его поэзию. Компания Тургенева удалась. Такая точка зрения на Фета и стала привычной. Вот, например, строки Жемчужникова: «Искупит прозу Шиншина стихи пленительные Фета». По-своему, социальная критика была права. Фет не мог быть ей близок. В 1840-1850-х годах он выступал упорным продолжателем классицизма, который сложился в поэзии Батюшкова, Дельвига, других поэтов пушкинского круга. Но если классицизм, то какие уж тут социальные проблемы? Фет, кстати, и прямо заявлял, что художнику дорога только одна сторона предметов — их красота. Это поэзия о другом. Не о том, что на свете плохо, а о том, что в нем хорошо. Да. Можно заявить, что она убаюкивает читателя, уводит его от борьбы в мир грез. Но если бы в мире вовсе отсутствовала гармония, то где бы литераторы, поставившие на гражданскую тематику, брали поводы для недовольства действительностью? Ведь несовершенство действительности можно обнаружить только при сравнении ее с вечными ценностями, разве не так? Что именно раздражало современников в поэзии Фета, проще всего увидеть на таком примере. Одно из самых известных его стихотворений, которое было опубликовано еще в 1850 году и с тех пор считается своего рода квинтэссенцией индивидуального фетовского стиля, вызвало лавину пародий. Вот эти строки, прекрасно знакомые всем нам едва ли не с раннего детства. Шепот, робкое дыхание, трели соловья, серебро и колыхание сонного ручья. Свет ночной, ночные тени, тени без конца, ряд волшебных изменений милого лица. В дымных тучках пурпур розы, отблеск янтаря, и лапзанья, и слезы, и заря, заря. Раздражали банальность образов. Соловьи и розы, ночные тени и заря. Претенциозность метафор, отблеск розы, пурпур янтаря. А главное, бессодержательность. Мало того, что опять про любовь и природу, а не, скажем, про тяготы крепостного рабства, так оно ведь и вообще можно сказать ни о чем. В тексте нет ни единого глагола, а есть лишь простое через запятую перечисление впечатлений. Одним из первых «Шепот, робкое дыхание» высмеял Добролюбов, который в 1860 году опубликовал стихотворение «Первая любовь», якобы написанное юным дарованием Аполлоном Капелькиным. Вечер, в комнатке уютный, кроткий полусвет, и она, мой гость минутный, ласки, привет. Абрис маленькой головки, страстных взоров блеск, распускаемой шнуровки, судорожный треск, жар и холод нетерпения, сброшенный покров, звук от быстрого падения на пол башмачков, сладострастное объятие, поцелуй немой, и стоящий над кроватью месяц золотой. Под пером пародиста робкое свидание в саду превратилось в весьма натуралистическую сценку в спальне. Недаром поэтизму лапзания противопоставлено слово «поцелуй» в просторечном его произношении. Недаром шепот и трели соловья в строчках Фета, для которого важно было передать музыку любви, и несомненные сходства между пробуждением человеческого чувства и пробуждением природы сменились в пародии судорожным треском распускаемой шнуровки и громким стуком падающих на пол башмаков. Спустя 3 года это же стихотворение спародировал Минаев в цикле «Лирические песни с гражданским отливом». Холод, грязные селения, лужи и туман, крепостное разрушение, говор поселян, от дворовых нет поклона, шапки на бекрень, и работника Семена плутовство и лень, на полях чужие гуси, дерзость гусенят, посрамление, гибель Руси и разврат, разврат. Если Добролюбов высмеивал бессодержательность, лирика Фета, то Минаев обрушился, в общем-то, на помещика Шиншина, автора очерков «Из деревни», в которых рассказывается о нерадивом работнике Семене, о гусынях с вереницей гусенят, забравшихся в помещичьи посевы и попортивших молодую пшеницу, за что Фет велел арестовать птиц и запросил у их хозяев штраф. Очерки эти были восприняты значительной частью русского общества как сочинение замшелого ретрограда. А уж о злополучных гусях либеральная и радикальная пресса помнили столь долго, что без напоминания о них не обошлись даже многие некрологи Фету. То есть речь идет, опять-таки, о противоречии между Фетом и Шиншиным, диссонансе между возвышенным лириком, певцом Соловьев и Рос, и практичнейшим хозяином, радеющим о каждой копейке. Стихотворение «Шепот, робкое дыхание» вызвало огромное число не только пародий, но и подражаний. Влияние фетовского стиля на русскую поэзию оказалось столь велико, что поддавались ему и поэты, вовсе не похожие на чистого лирика Фета. Так, например, Иван Никитин написал в 1857-1858 годах стихотворение «Ночлег в деревне», первые две строфы которого звучат так. «Душный воздух, дым лучины, под ногами сор, сор на лавках, паутины по углам узор, закоптелой палате черствый хлеб, вода, кашель, пряхи, плач дитяти, о, нужда, нужда». На пародийный эффект Иван Никитин уж никак не рассчитывал, но культурная память крепко подвела этого яростного обличителя социальной несправедливости. Кстати, поныне стихотворение Фета служит своего рода шаблоном, который современные поэты наполняют новым содержанием. Вас наверняка повеселит такой, например, текст, написанный, судя по всему, преподавателем и обнаруженный мною в интернете. «Шепот, робкое дыхание, дрожь ресниц крутых, по шпаргалке бормотание, знаний никаких, слов пустых нагромождение, целая гора, безостенчивость, смущение, глазками игра, обещания, угрозы, комплиментов мед, оправдания и слезы». И зачет? Зачет. Но, кстати, никто из критиков, называвших «шепот», «робкое дыхание» беспорядочным нагромождением деталей, не обратил внимания на то, как потрясающе упорядочены эти строки и каким движением они полны. Один и тот же сюжет разворачивается одновременно и в природе, и в отношениях двух людей. Сначала вечер — это когда трели соловья, и разговоры, шепот, робкое дыхание, потом ночь, ночные тени и взгляды, ряд волшебных изменений милого лица. Еще позже утро, заря и расставание, прощальные поцелуи и слезы. Бывает так, что поэт находит свой стиль и на этом останавливается, продолжая писать все новое стихотворение в своем формате. С Фетом не так. У него получился такой переход. Вот есть что-то вечное и прекрасное. Отблески этого прекрасного видны в жизни. Их можно уловить. Но если немного подумать, то возникает вопрос, а что тут главное? То, что эта красота существует, или то, что обычно она не воспринимается, мимо нее проходит? Скорее верен второй вариант. Красоты вокруг много, но человек замечает далеко не все. Значит, все дело в том, как мы сами воспринимаем свою жизнь. Об этом, например, стихотворение «Фантазия». «Листья полны светлых насекомых, все растет и рвется вон из меры. Много снов проносится знакомых, и на сердце много сладкой веры». Почему об этом? Потому что поэзия Фета вовсе не описывает того, что происходит в реальной жизни, а лишь отражает собственное ощущение автора. Тонкость работы заключена в регистрации кратчайших душевных состояний, намеков на чувства, всего того, что происходит на границе сознательного и бессознательного. Но если искусство воспроизводит сны и фантазии, тогда обязательно возникает и проблема невыразимости переживания, ведь такие мельчайшие движения чувства очень трудно описать. О, если б без слова сказаться душой было можно! С Фета в русской литературе начался импрессионизм. Автор уже не пытается рассказать что-либо читателю, он хочет прямо передать ему то, что ощущает сам. А дальше поэзия Фета все более проникалась метафизическим идеализмом, так писали критики, и все этим запутывали. Потому что как только появляется слово «метафизика», сразу понятно, что ничего не понятно. Например, критики сообщали, что у Фета начинает постоянно звучать мотив единства человеческого и мирового духа, слияния «я» с миром, присутствие всего в одном – всеобщего в индивидуальном. Такие общие рассуждения обычно возникают тогда, когда сама тема еще непривычна, и точные слова для ее описания еще не найдены. Но их-то Фет и искал. Попробуем понять. На первом этапе для Фета мир вокруг полон гармонии и красоты. Ну, если человек их разглядит. Затем поэт понимает, что все на свете существует и без него. Что гармония и красота мира никак не зависит от человека. Что дальше? А дальше вопрос. Почему? почему все происходит именно так, почему все это крутится, да еще так красиво, почему эта красота ощущается, но не всегда, а редко. Откуда вообще все это взялось? На эту тему всегда существовало множество теорий. Реальность здешняя и нездешняя. Вечные идеи, вечные ценности. Если бы авторы этих теорий жили сегодня, они бы непременно упомянули бы и скачивание на Землю каких-нибудь небесных программ, существующих где-то там, дистрибутивов. Но таких слов они не знали, так что им приходилось говорить, что высшая реальность и ценность переносятся в покоящийся мир из вечных идей, неизменных метафизических сущностей. Тут уж, конечно, возникает тема прорыва в иной мир. В самом деле, после смерти надо же куда-то попасть. Значит, там есть некий мир, который являет собой вечность. Теория оптимистическая и, в общем, никем пока не опровергнутая. А если кто и способен совершить прорыв в эту вечность, так это только поэт. Вот только поэты не пишут руководств о том, как умереть так, чтобы стать потом счастливым. Обычно этим занимаются другие люди. Увы, не обладающие соответствующими навыками. А поэты делают, что умеют. Пишут стихи, в которых отражаются разные состояния их души. Зато это переимчивое дело. Поэты друг с другом сцеплены. И не только они. Как-то всегда выстраиваются цепочки людей, которые продолжают друг друга. Вряд ли это бессмысленно. Так вот о связи времен. В последнем периоде творчества Фет подошел к порогу символизма, оказав определяющее влияние на поэзию Владимира Соловьева, а затем и Блока. У Блока не то что именно фетовское отношение к миру, но многие его стихотворения прямо перекликаются с фетовскими. Фет. Офелия гибла и пела, сплетая венки, цветами, венками и песню, на дно опустилась реки. Блок. Офелия в цветах, в уборе, из майских роз и нимф речных в кудрях, с безумием во взоре внимала звуком дум своих. Что до символизма, возникшего с подачи Фета, то это же не какие-то раскрашенные картонки. Это попытка как-то определить, зафиксировать те механизмы, которые производят то, что происходит. В самом деле, почему нечто ощущается как прекрасное? Почему какие-то вещи непредсказуемо влекут? Откуда вообще берется предпочтение одного другому, чувство гармонии или ее отсутствие? В конце XIX и начале XX веков еще думали, что можно найти волшебный ключик, который откроет дверь в эту тайну. Вот, может, символизм и есть этот ключ? Если нельзя назвать и описать какой-то механизм прямо, то почему нет? Следует представить его символически. Да, как иконка программы на мониторе. Кликнешь, и запустится программа. А тайна действительно есть. Та же история Фета и погибшей бесприданницы Лазич. Дело даже не в верности поэта ее памяти и не в сохранившейся страсти, в том, что он, обращаясь к ее памяти, оказывался в том самом состоянии. Попробуйте-ка угадать, какие строки написаны Фетом вскоре после гибели Марии Лазич, а какие — 30-летия спустя. Вот отрывок из одного стихотворения. «Близкой души предо мною все ясны изгибы. Видишь, как были, и видишь, как быть мы могли бы. О, если ночь унесет тебя в мир этот странный, мощному духу отдайся, о, друг мой желанный. Я отзовусь, но, внемля бестелесному звуку, вспомни меня, как невольную помнят разлуку». А вот из другого. «Я давно угадал, что мы сердцем родня, что ты счастье свое отдала за меня. Я рвался, я твердил о не нашей вине, ничего ты на все не ответила мне. Я молил, повторял, что нельзя нам любить, что минувшие дни мы должны позабыть, что в грядущем цвету все права красоты, мне и тут ничего не ответила ты. Сопочивший я глаз был не в силах отвесть. Всю погасшую тайну хотел я прочесть, и лица твоего мне простили ли черты? Ничего, ничего не ответила ты. Конечно, за эти годы в жизни Фета многое переменилось, но осталось что-то, что сохранилось в неприкосновенности. И это даже не поэзия, потому что за 40 лет изменилась его поэзия, а он пишет стихи ей и в 1887 году. И это чуть ли не лучшие фетовские строки, любовные стихи, написанные 70-летним человеком, будь то он перевел в них всю свою страсть, и не понять, 40-летней ли давности это чувство, или оно так и осталось внутри самого поэта, человека без возраста. В 1880-е годы Фет начал чаще браться за философские сюжеты, задаваться вопросами художественного восприятия и выражения. А что бывает с литераторами, которые идут по этому пути? Рано или поздно они наткнутся на преграду, которой является сам язык. Как беден наш язык! Хочу и не могу. Не передать того ни другу, ни врагу, что буйствует в груди прозрачную волною. Напрасно вечное томление сердец и клонит голову маститую мудрец пред этой ложью роковую. Лишь у тебя, поэт, крылатый слово звук хватает на лету и закрепляет вдруг и темный бред души, и трав неясный запах. Это поражение поэта, который осознал невозможность высказать то, что хотел. Но поражение сообщает о том, что творческий опыт удался, ведь он был и с самого начала ограничен возможностями языка, и, значит, двигаясь по этому пути, Фет дошел до конца, до края возможного. Какое же тут поражение? В общем, проект Фет — это куда больше, чем стихи, даже самые прекрасные. И тем более куда больше, чем биография. Это судьба, которая сложилась из злоключений несостоявшегося аристократа Шиншина, размышлений и чувствований лирика и философа Фета и наблюдений и выводов вновь обретенного русского помещика Шиншина. Причем результат явно больше суммы его слагаемых. Пожалуй. Так что стоит еще раз вернуться к тому, как Фета оценивали современники, и попытаться выяснить, в чем, собственно, состояла разница между Фетом и Шиншиным. Что-то такое разделение не выглядит разумным. Конечно, он сам давал повод оценивать себя как человека, ведущего двойную жизнь. «Невозможно», — писал он в предисловии к одному из томов «Вечерних огней», — «долго оставаться в разреженном воздухе горных высот поэзии». То есть это он сам выстроил стену между двумя частями своей жизни? Да нет. Он здесь говорит лишь о том, что любой поэт пишет стихи, находясь в особом состоянии духа, что никому не придет в голову смешивать реальный мир с идеальным поэтическим. Отсюда возникло поражавшее современников несоответствие между характером его стихов и его поведением в жизни. Хотя вот что пишет этот человек о разведении цветов в усадьбе. «Вы слышите тут присутствие чувства красоты, без которого жизни сводится на кормление гончих в душно-зловонной псарне? Это поэт пишет или помещик? Фет или Шиншин?» Другое его замечание из второй части моих воспоминаний. «Насколько в деле свободных искусств я мало ценю разум в сравнении с бессознательным инстинктом, вдохновением, пружины которого для нас скрыты, настолько в практической жизни требую разумных оснований, подкрепляемых опытом. Где же тут противоречие?» Фет говорит о том, что в поэзии надо действовать иначе, но тоже по правилам, просто там правила другие. Что до консерватора, то и тут не все просто. Налепить на человека ярлык тут ума много не надо. К тому же те, кто озабочен социальными вопросами, очень редко учитывают чужие мнения. Их даже разнообразие мнений интересует редко, потому что Есть их личное мнение и есть все остальные, которые, конечно, плохи. Что именно Фет сказал такого, что был заклеймен как закоренелый и остервенелый крепостник? Ну, допустим, он осторожен с народным образованием. Искусственное, умственное развитие, раскрывающее целый мир новых потребностей и тем самым далеко опережающее материальные средства известной среды, неминуемо ведет к новым небывалым страданиям, а затем и ко вражде с самою средою. Еще позже схватить человека сомнительных способностей с низменной ступени благосостояния и потребностей и развить в нем потребности высшей среды, ничем не обеспечив их удовлетворение, экономическая и нравственная ошибка. Да, в самом деле звучит неприятно. Но вот что интересно. У Льва Толстого Андрей Болконский говорил Пьеру Безухову примерно то же самое, а ведь его мракобесом считать не принято. К слову, Фет с Толстым были в приятелях. Это он так плохо повлиял на романиста? Мало того, фетовские слова оказались пророческими, ведь ими он в сущности предсказал явление Шарикова из «Собачьего сердца» Булгакова. Что еще? О романе Чернышевского «Что делать?» Фет написал такую резкую статью, что ее не рискнул напечатать даже «Русский вестник». Самый консервативно-мракобесный журнал, согласно принятым градациям. Ну что ж такого сказал Фет? Он просто оценил утопию Чернышевского с точки зрения здравого смысла. Привел расчеты, показывающие всю нереальность швейных коммун. Да напомнила кухарке Веры Павловны, которая все доливает и заново разводит самовар, пока ее хозяйка нежится в постели. В чем Фета еще обвиняют? Считается, что он восхвалял крепостное право. Но вот Тургенев в «Записках охотника» описывает домашнее хозяйство хоря. Липовый стол недавно был выскоблен и вымыт. Между бревнами и по косякам окон не скиталось резвых прусаков, не скрывалось задумчивых тараканов. А у Фета, певца крепостничества, описания крестьянского быта иные. Оставались только ребятишки, возившиеся на грязном полу, да старуха сидела на сундуке, близ дверей, в занятую мною душную, грязную, кишащую мухами и тараканами каморку. Это как восхваление? Все это писал человек, знающий, что говорит. Просто у него не было никакого желания прислуживать социальному направлению и его иллюзиям. Он не мог мириться с тем, что адепты этого направления упражняются в упорном непонимании самых простых вещей. Так вот, если все сложить вместе, очень много противоречий. Был Шиншин, стал Фет. То богатый наследник, то иностранец без прав и собственности. Вот он, армейский офицер и в это же время лирический поэт. А потом помещик, вынужденный упорно работать, чтобы поэт Фет мог писать стихи. Вот он рассуждает о практических делах и тут же о цветах в усадьбе. Вот собственная поэзия. А тут же переводы классиков и немецких философов. Как это все сложить вместе? Да тут и 4 человек не хватит, чтобы раздать им все эти дела. Кто же он на самом деле, если оказывается, что не очень-то наш герой зависел от фамилии и происхождения, от рода собственных занятий и от общественной идеологии? Тут и разница между Фетом и Шиншиным мало что значит. Все куда круче. Что ж такое есть в нем самом постоянное, что не зависит ни от каких жизненных обстоятельств? Значит, это и есть та часть человека, которая свободна от всех перемен его участи. Сам он, кстати, прекрасно все это понимал. Поэтому и завершил свое стихотворное послание к одному из приятелей словами «Хоть подпишу Шиншин, а все же выйдет Фет».